Он не видел ее еще никогда. Ее и прежде нельзя было назвать тихой мышкой, так как ее некрасивое, но приятное лицо всегда носило печать достоинства и силы характера. Теперь же оно светилось особой красотой, которая, казалось, исчезнет, как только пройдет порыв. И вдруг он подумал, а что это за мужество может дать ей? Он был гораздо старше и гораздо опытнее Мэри и знал, что легкого ответа на этот вопрос нет. Она продолжала. «Женщины обычно живут дольше, чем мужчины, поэтому есть все шансы на то, что я буду с ним еще долгие годы. Он не побежит искать молоденькую и хорошенькую женщину, потому что его жена старая и увядшая. Я старая и увядшая теперь, но Рон, его это немало не беспокоит. Можно и просто жить с ним. Но Джон Мартинсон прав, женитьба лучше. Если мы поженимся, у меня будет полное законное право на его жизнь. Донни никогда не сможет отобрать его. Видишь ли, Донни уже давно беспокоит меня. Я думаю, тебе не приходило в голову, как легко она может забрать Тима из-под моей опеки, как только с тобой что-нибудь произойдет. И это естественно. Она твоя дочь, и ты очень любишь ее. Но меня она совсем не любит и никогда не согласится, что Тиму со мной лучше, чем с ней. Твои письма к ней и к Мику и переданные тобой мне полномочия ничего не будут значить, если Донни действительно захочет наделать неприятностей. После твоей смерти Донни станет законным опекуном Тима в глазах любого суда страны, вне зависимости от указаний, какие ты оставишь. Я не его родственница, даже знаю его не так давно, и наша связь весьма подозрительна. Когда ты в первый раз попросил меня взять Тима, я думала только о том, какое высокое доверие ты мне оказал. Но мне кажется, ты все-таки в силах посмотреть на Донни со стороны и увидеть ее в истинном свете. Она любит Тима, но ненавидит меня гораздо больше, и Тим окажется жертвой на ее алтаре. Джон Мартинсон не знал о силе ее неприязни, но, несмотря на это, он предложил единственное возможное решение. «Мы должны пожениться!» Рон грустно рассмеялся. «Разве жизнь не забавна? Ты права в одном, Мэри. Люди легче бы поняли, если бы ты просто жила с ним, чем твое замужество. Тут такая странная ситуация, что женитьба выходит как бы преступление». Эти самые слова я говорила Джону Мартинсону. «Преступление». Рон встал, обошел стол и положил руку ей на плечо, затем наклонился и поцеловал ее в голову. «Ты прекрасный человек, Мэри. Я по-настоящему рад, что ты выходишь замуж за моего сына. Ни я, ни Эс не могли бы для него желать лучшего, и я думаю, что она шлет тебе свои поздравления. Но это надо сделать скоро, Мэри, очень скоро. Если я доживу, я оставлю свидетельство, что я одобряю брак. Тогда Донни мало что может сделать. Если это будет после моей смерти, то опереться тебе будет не на что. Мне следовало самому все это понять. Но человек слеп, особенно когда дело касается его собственных детей. Именно поэтому я и должна была поговорить с тобой сегодня вечером. Мне придется лечь в больницу на несколько дней. Необходима операция, чтобы у меня не было детей. Но, думаю, бракосочетание должно состояться как можно скорее. Ага, в следующий понедельник поедем в город получить лицензию. И в конце недели, думаю, сможете пожениться. Она с любовью погладила его по шершавой щеке. Я не могла себе бы желать лучшего свекра, чем ты, Рон. Спасибо за понимание и согласие. Глава 24. В конце концов, они решили поставить Донни в известность только после того, как событие состоится. Но на следующий день после разговора с Роном Мэри рассказала обо всем Арчи Джонсону. «Ну, гром среди ясного неба, ты шутишь!» Потребовалось некоторое время, чтобы убедить его, что она говорит серьезно. И когда он немного успокоился и овладел собой, он искренне ее поздравил. «Мэри, дорогая, я очень рад за тебя. После Шопена и Жорж Занд это самый странный брак. Но если на нашем шарике кто-то и знает, что он делает, так это ты. Я не собираюсь портить тебе жизнь и выдвигать всякие возражения, поэтому черт побери, что уверен».